«Бабушка моя и мама» — фраза как с того света. Просто мурашки по коже. С тех пор бабушка все время сидела у окошка и все время ждала. Ее уже нет в живых. Теперь мама каждую ночь плачет, ждет, когда же папочка придет. Ну, а кроме мистических историй, вам досталось в наследство что-то материальное, фамильные драгоценности, серебро, картины? Были две картины, написанные Репиным, портреты прадеда и его сестры. Была картина «Могучая кучка», говорят, она висит в филармонии. Из вещей ничего не осталось, кроме буфета из красного дерева и нескольких стульев. Дед приобрел их в Париже на выставке. Стол еще вот этот на 28 персон, а сейчас вдвоем мы сидим. И теперь на вас валился особняк. Когда дедушку забрали, семья уехала на магнитку, чтобы затеряться. В Москве осталась одна бабушка. Сталин умер, и мать на отчима насела. Если не вернемся в Москву, Сашка бандитом будет. А я жутчайший бандит был. В каком плане? Воспитан был, чтобы меня не обижали. А больше вы били или вас? Я вообще никого не бил. Наказывал. У меня много народу было. Как свистнешь, 200 человек выходит. Поножовщина каждый день. Трогательные воспоминания. А есть ли среди них такое, за которое вам до сих пор стыдно? Стыдно нет. Могу самое страшное вспомнить. Когда я ослеп и оглох совсем, мне лет 8 тогда было, и старшая шпана пошла гортеатр грабить, а меня в мелюзгу поставили на шухере, а тут мороженое кругленькое продавалось, которое я просто обожал. Я купил эту маленькую штучку, стою на шухере, наслаждаюсь, и в это время свистки. Я получаю такой удар, что почти теряю сознание. Ну, в общем, проворонил я. А на утро пришли какие-то дяди, посадили меня в телегу и повезли в 13-й участок. А 13-й участок — это место такое было, куда сливали со всего города гадость. Там по насыпи шел поезд, останавливался и опрокидывал ковши. А под насыпью труба. И так как земля села в трубу, естественно, уже ничего не попадало. И вот один мне сказал: «Пролезешь туда, жить будешь». Такое наказание придумали, значит. В общем, я полез. 2 метра пролез, жуткий запах, мыши дохлые. Назад уже невозможно двинуться. Я от ужаса стал потеть и как будто разбухать. И закричал: «Мама!» С той стороны детишки какие-то копошились, они услышали и позвали рабочих, которые неподалеку что-то ремонтировали. Они мальчика опутали веревками, спустили к трубе, кинули мне петлю, и меня выдернули, как пробку из бутылки. Первые секунды я ослеп, ничего не видел, шок. А ухо у меня и так левое не слышало, а тут и правое вовсе оглохло. Я теперь и в сауну не хожу. Задыхаться стал с тех пор. Я не воровал. Чего не было, того не было. Один раз только я украл у матери золотые часы. Понес их в подвал дома, чтобы вступить в ЧК. Куда-куда? Черную кошку. То, что в кино напридумывали, это все ерунда. Какая-то жалкая воровская шайка изображена. А на самом деле «Черная кошка» была солидной организацией, в которую входили до и после революционные медвежатники, белые офицеры, имевшие связи за кордоном. У них была униформа, чего в картине, кстати, нет. Они ходили, знаешь, в таких шикарных велюровых шляпах, плащах, белых кашне и желтых перчатках. Замечательные штиблеты носили, тройки в полоску и обязательно во рту фикса. «Класс!»